Глава 23. После вечерни отец Владимир окликнул худенькую девушку. «Евдокия, погоди, не спеши. Важному человеку ты понадобилась». Дуня испуганно пошла за батюшкой и засмущалась, увидев высокого, красивого, темноволосого мужчину в шелковой рясе. Особенно импозантно он смотрелся на фоне низенького, округлого настоятеля их церкви. «Отец Филарет, вот девушка, о которой вы спрашивали». Священник только что ножкой не шаркнул перед высоким начальством из духовной консистории. Дуня выглядела так, словно ее привели на убой. Иеромонах улыбнулся и вежливо показал на стул. «Пожалуйста, садитесь. Так мило с вашей стороны найти время, чтобы поговорить со мной». Девушка обернулась, чтобы посмотреть, с кем это он разговаривает. Сообразила, что с ней, выпрямила спину, чинно устроилась на краешке стула, как покойная хозяйка учила. «Давайте поговорим о Елизавете Михайловне. Мне неловко говорить о барыне. Вы же хотите, чтобы ее убийцу поймали?» Глаза девушки заметались. «Ее убили? Вы правду говорите?» Тут же она смутилась еще больше. «Как же?» — заподозрила духовное лицо во лжи. «Да, я уверен. Ее отравили. Она умерла быстро, но очень мучительно. Но кто мог сделать такое? Она была настоящая, благородная, не как купчиха. Так ее ж родители из благородных и есть, только из бедных. Мы не знаем, Дуняша, поэтому нам нужна помощь. Скажи, у них была счастливая семья?» Дуня закивала. «Барин обожал Елизавету Михайловну. Никогда не говорил резких слов. Только «да, моя дорогая, все, что пожелаешь, моя дорогая». В голосе чувствовалась обида. Такое обращение было непривычным для девушки из бедной семьи с отцом-алкоголиком. «Он ревнивый человек?» «Не больше, чем все. Ему бы не понравилось, если бы какой-то мужчина стал слишком фамильярным, скажем. Но он не из тех, кто впадает в ярость, если кто-то сделал его жене комплимент или пригласил ее на танец. Ему нравилось выставлять ее на показ, и что другие мужчины находят ее привлекательной. А она сама? Она была из тех женщин, которые приглашают к чрезмерной фамильярности. Господи, нет, конечно. Она любила мужа. Это вам любой скажет». «Ты хорошо изъясняешься, Дуняша. Хозяйка занималась с тобой?» «Да, учила меня манерам. Да где они мне сгодятся? Особливо, особенно теперь». «В доме бывали гости?» «Ну, Дарья Михайловна приехала погостить. Но она была не настоящей гостьей. Она стала тут жить, временно. Она овдовела и приехала к сестре». «Они были близки?» «Да, барыня была очень рада, что сестра приехала погостить. Еще кто-нибудь проводил время в доме? Может, друзья?» «Ну, приезжал брат барина, Александр. Но он не любит такую жизнь, живет в Петербурге. И Шалва, конечно». «Кто это такой?» «Учитель рисования барыни. Она начала рисовать для удовольствия, а потом решила, что сможет выставлять свои работы и станет известной художницей. Хотела...» Дуня задумалась, видимо, вспоминая слова хозяйки, «чтобы ее полотна висели рядом с великими художниками». «О как!» — чуть не присвистнул Филарет, что совсем не пристало духовному лицу. «Расскажи нам об учителе. Какой он?» «Молодой, застенчивый. Он к ней очень внимательный был. А она?» «Она просила сестру быть к нему доброй, но она никогда его не поощряла. Она всегда вела себя прилично». «Откуда ты знаешь, что ничего не произошло, когда они были наедине?» «Я знаю, потому что барыня всегда оставляла дверь открытой, когда Шалва был там. Я приносила им напитки, когда они говорили об искусстве, в перерыве». «Ну, тебе-то он наверняка подмигивал». «Что вы, барин! Шалва не из таких. Стеснительный он. У нее были подруги. Некоторые дамы приходили в гости. Ей приходилось их принимать. Она говорила, что они скучные. А в городе, я не знаю, в город меня не брали. Ее сестра сопрождавала. Так и не справилась Дуняша с этим словом. Дарья Михайловна. Дуня, можешь вспомнить кого-нибудь, кто хотел бы навредить твоей барыне? Нет, не могу. Девушка разрыдалась. Иеромонах благословил горничную и собирался уходить. Больше он ничего здесь не выяснит. Когда Дуня, утирая слезы, сказала: «Вы про подруг давеча спросили. Была одна барышня. Они с хозяйкой познакомились на выставке и несколько раз пили чай. Но подругами не были, они были похожи. И мне показалось, что они ревнуют друг другу». «А как звали барышню?» «Софья Александровна Кречетникова. Я фамилию не знаю, но это та барышня, которую на кладбище убили». Глаза Дуни округлились. «Это их обеих убили. Выходит, страсть какая». Филарет вернулся и снова уселся напротив девушки. «Учитель рисования звучит многообещающе. Молодой человек влюблен, Елизавета отвергла его, и он отомстил», — сказал Гагарин. «Или она ответила на его чувства, забеременела, и муж убил ее, чтобы не кормить бастарда и отомстить за измену». «Эти слова должен был сказать я. Где твоя вера в людей, доброту их души?» — улыбнулся князь. «Если бы я увидел его имя в одной из аптечных книг, или хотя бы имя учителя, мы раскрыли бы дело. Но беда в том, что никто не покупал цианид, даже под фальшивым именем». «Ты использовал фальшивое имя? Нет смысла привлекать к себе внимание. Смертей, связанных с мышьяком, так много, что, заметив одно и то же имя в четырех аптеках в один день, меня бы быстро нашли и повесили». Иеромонах расхохотался. «Авантюрист! Нет бы сыскных агентов отправить, пошел сам, да еще покупателем прикинулся. Ты использовал разные имена или одно? Новое в каждой аптеке. Но в одной я не удержался и назвался Хавронином. Уж очень мерзкий тип этот журналист». «Ложь, грех», — веселился Филарет. «Ты поступил неправильно по правильной причине. А благими намерениями что? Правильно, выложена дорога в ад. Что ты сделал с мышьяком, кстати?» «Подписал конверты и спрятал в сарае в труднодоступном месте». «Хорошее решение. Так что дальше? У нас впервые появилась связь между этим убийством и нашим делом. Завтра я отправлю агентов на поиски учителя рисования, а аптеки. Я хотел узнать, насколько просто купить яд. Но все, забудь об этом. Что еще полезного ты узнал от горничной?» «Она боится потерять место, если хозяин узнает, что она мне все рассказала. Никому не нужна болтливая служанка. Если бы слуг нанимали исключительно за умение держать язык за зубами, то большинству пришлось бы заботиться о себе самим. Мало кто из слуг воздерживается от сплетен под лестницей. Они знают больше о семейных делах, чем сами члены семьи. Видишь ли, одно дело сплетни, другое — разговор с полицией. А я в этот момент фактически представлял собой не духовное лицо, а власти. Девочка действительно рисковала, разговаривая со мной. Я возьму ее в помощницу Пелагеи, если девочку выкинут на улицу. Нельзя, чтобы она пострадала из-за нас». «Вы же обходитесь минимумом, что весьма непривычно для княжеского дома». «Вот и начнем соответствовать общим правилам. Пелагея в последнее время взялась кормить меня по вечерам и намекает, что помощник ей не помешает». «Прекрасно», — кивнул Филарет. «Давай подытожим. Вчера умерла жена богатого купца Елизавета Барышникова. По всем отзывам, она была прекрасной женщиной, которую все обожали, от мужа до учителя рисования. Чисто ангел. Кто мог убить образец добродетели? Неужели она со всеми ладила? Наверное, должен быть кто-то, с кем она не ладила. Но пока такой человек не обнаружен. Не бывает семьи без проблем. Снова пессимистично заявил иеромонах. У мужа могли быть враги. Опять же, сестра. Что мы о ней знаем? Супруг сестры внезапно умер в сентябре прошлого года, сразу после того, как она вернулась домой, погостив у сестры. Большой шок, как все говорят. Как он умер? Случился удар. Пил много, заливал горе, проиграв имущество. После его смерти сестра и приехала к Елизавете, как говорят, после позора. Роман? У нее? У него? Для священнослужителя ты слишком увлечен человеческими грехами, друг мой. История банальная. Он проиграл в пух и прах не только состояние, но и дом проиграл, оставив жену без гроша. И представь, Барышников назначил свояченице пособие, чтобы она не чувствовала себя ущемленной. Семья ангелов — сплошные добродетели. То есть придраться не к чему, кроме одного знакомства Елизаветы с Софьей Кречетниковой. Или имеется факт прелюбодеяния? Филарет расхохотался и поднял руки кверху. Виноват. Но если бы ты знал, что приходится слушать на исповеди...